В голове у Шермана шум, будто шипит вырывающийся пар. Он держит покрышку перед грудью. Ну, ну, раз! Он шагнул навстречу переднему, бросил в него покрышку, но она полетела обратно, прямо уж в Шермана. Парень вскинул руки, отбил ее и сам не устоял на ногах. Шерман тоже по инерции пролетел вперед, но дорогие кожаные подошвы удержали. Он извернулся. «Шерман!» Мария сидит за рулем «Мерседеса». Мотор бешено работает. Дверца со стороны пассажирского сиденья отпахнута. «Садись!» Между ним и машиной теперь второй парень, щуплый, рожа перепуганная, глаза вылуплены. Шерман в панике, только бы прорваться к машине. Побежал, набычив голову, налетел на того, отшвырнул его сходу. Парень отлетел на задний бампер «Мерседеса», но удержался на ногах. «Генри!» Здоровенный поднимается с асфальта. Шерман плюхнулся на пассажирское сиденье. Ужас на лице Марии. «Сел!» Мотор ревет. «Ну!» «Немецкая боевая техника! Давай!» Снаружи что-то метнулось, Шерман поймал ручку и на резком выплеске адреналина захлопнул дверцу. Краем глаза он видит, что здоровенный детина уже у дверцы с Марийной стороны. Шерман надавил кнопку запора. Здоровяк дергает ручку, буквы «Celtics» у самого ее лица, отгороженные только стеклом. Мария включила первую скорость. «Мерседес», взвыв, сорвался с места, парень отпрыгнул в сторону. «Мерседес» идет прямо на мусорные бачки. Мария нажала тормоз, Шермана швырнула на приборную доску, сверху на ручку скоростей спланировал баул, Шерман стащил его к себе на колени. Мария дала задний ход, Шерман взглянул в окно. Щуплый парень стоит справа и смотрит ему в глаза. Узкое юное лицо не выражает ничего, кроме страха. Мария снова переключила на первую. Она тяжело и громко дышит, будто захлебываясь. Шерман крикнул: «Осторожно!» Здоровенный опять двинулся на машину, держа покрышку над головой. Мария направила «Мерседес» прямо на него. Он отскочил. Метнулось что-то темное. Сильный удар. Покрышка шмякнулась в лобовое стекло и отрикошетила. Стекло целехонько. Молодцы немцы! Мария выкрутила баранку влево, чтобы не наехать на мусорные баки. Там стоит второй парень, щуплый. Задний мост занесло. Чпок! Щуплого парня там тоже нет. Мария бешено крутит баранку. Между ограждением и мусорными баками узкий промежуток. «Мерседес» едва вписался, скрежеща колесами. Взлетел вверх на эстакаду. Шерман вцепился в приборную доску. Вот и длинный язык автострады. Мимо несутся автомобильные огни. Мария затормозила. Шермана с баулом бросила вперед. Он было подумал, что Мария смеется. Нет, она так дышала. «Жива?» Не отвечая, она с места снова рванула вперед. Сзади гудок. «Ты что, Мария?» Задняя машина, не переставая сигналить, обошла их и унеслась. Они выехали на скоростное шоссе. Глаза щиплет от пота. Шерман отнял одну руку от баула, чтобы утереться, но оказалось, рука так дрожит, что пришлось опустить ее обратно. Сердце колотится прямо в горле. Рубашка взмокла. Пиджак сползает с плеч. По-видимому, лопнули швы на спине. Легким не хватает кислорода. «Мерседес», как вихрь, несется по шоссе. «Ни к чему так быстро. Сбавь, Мария. Слышишь?» «Куда идет эта дорога, Шерман?» «Следуй по указателям на мост Джорджа Вашингтона. И ради бога, сбавь скорость». Мария отняла одну руку от баранки, чтобы откинуть волосы со лба. Вся рука от плеча до пальцев заметно дрожала. «Можно ли ей в таком состоянии доверять машину?» — мелькнула мысль у Шермана. Но лучше ее сейчас не отвлекать. У него у самого сердце глухо бухает в ребра, словно с цепи сорвалось в грудной клетке. «У меня руки трясутся», — сказала Мария. «А ты успокойся», — сказал Шерман. «Все в порядке. Мы уже выбрались». «А куда мы так попадем?» «Не нервничай. следуй по указателям на мост Вашингтона, и все. Господи, ну мы же так и ехали. Да успокойся ты в самом деле. Я тебе скажу, где сворачивать. Только опять не наложив штаны, Шерман. Шерман обеими руками сжимал баул, словно вторую баранку, и старался не отрывать глаза от дороги. Вдруг впереди над автострадой возник указатель «Кросс Бронкс, мост Вашинг». «Что значит «Кросс Бронкс»?» «Неважно, сворачивай туда». «Зачем, Шерман?» «Все в порядке. Давай дальше прямо». Лоцман. Он смотрит на белую полосу, тянущуюся посреди проезжей части. Смотрит сосредоточенно, не отрываясь. И вот уже линия сама по себе, дорога сама по себе, полосы, указатели, задние огни. Он вдруг утратил связную картину. Он видит все врозь, по частям, по деталям. Господи! Я потерял рассудок. Сердце колотится. Но потом щелчок, и все стало на свои места. Над головой новый указатель. Майора Дигана мост Трайборо. Видишь, Мария, мост Трайборо. Сворачивай сюда. Ты что? Нам же нужен мост Вашингтона. Да нет же, Трайборо. Это прямая дорога на Манхэттен. Они свернули. Снова указатель. Уиллис. Где это? Уиллис Авеню. «По-моему, в Бронксе», — сказал Шерман. «Ой!» «Прижимайся влево. Все правильно. Заткнись, Шерман!» Огромный дорожный знак над головой Трайборо. «А? Что? Теперь видишь, Мария?» «Вижу. Держись правее. Съезд будет в правую сторону». Шерман сжимает баул, словно это не баул, а баранка у него в руках, и он делает правый поворот. Он сидит и вертит баул у себя на коленях. Рядом Мария в парижском ярко-синем жакете с эдакими подложенными плечами. Испуганная зверушка под квадратными синими парижскими плечами. Они едут в «Мерседесе» за 48 тысяч долларов, оснащенном шикарными авиационными приборами, и не чают, как выбраться из Бронкса. Вот съезд. Шерман изо всех сил держится за баул, словно сейчас должен налететь смерч, сбить их с верной дороги и швырнуть обратно в Бронкс. Свернули. Перед ними простирается длинный пологий спуск к мосту и дальше в Манхэттен. «Шерман!» Он повернулся к ней. Она тяжело дышит, хватает ртом воздух. «Ну вот и все, дорогая!» «Шерман!» «Он его!» Швырнул прямо в меня. «Что швырнул?» «Да колесо это!» «Действительно!» Покрышка ударилась в стекло прямо перед ее лицом, но в памяти Шермана мелькнуло еще кое-что. Чпок! Удар заднего бампера. И щуплого парнишки, как не бывало. У Марии вырвалось рыдание. «Слушай, возьми себя в руки. Теперь совсем недалеко». Она шмыгнула носом. «Господи!» Шерман протянул левую руку и принялся массировать ей сзади шею. «Ты молодчина! Вела себя как герой!» «Ой, Шерман!» Особенно нелепо, он и сам чувствует, как это нелепо, что его все время подмывает улыбнуться. «Я ее спас! Я защитник!» И он продолжает массировать ей шею. «Это была всего лишь покрышка», — говорит защитник, упиваясь своей ролью утешителя слабых. «А то бы разбилось лобовое стекло!» Он бросил прямо в меня. «Я знаю, знаю. Теперь все в порядке, все позади». Но мысленно он слышал. «Чпок!» И нет щуплого парнишки. Мария, по-моему, ты... Мы одного из них сбили? Ты? Мы. Глубокий патриархальный инстинкт, пробуждаясь, уже назойливо норовит принять вину на себя. Мария молчит. Знаешь, когда нас занесло, был такой вроде бы звучок. Чпок! Мария ничего не говорит. Шерман смотрит вопросительно. Наконец она отозвалась. Да, может быть, не знаю. Плевать, Шерман. Главное, мы оттуда выбрались. Ну, ясно, это главное, но... О, Господи, Шерман! Это был какой-то кошмар. И она стала давиться рыданиями, не сбавляя скорости и напряженно вглядывая сквозь лобовое стекло в дорогу. «Все в порядке, дорогая. Теперь все хорошо». Он еще немного помассировал ей шею. Щуплый парнишка только что стоял там. Чпок! И вот его уже там нет. Движение на автостраде все прибавлялось. Рой красных задних огней впереди увильнул под путепровод и начался пологий подъем. Скоро мост. Мария сбавила газ. Площадь с турникетами раскинулась в темноте бетонным пространством, черным и чуть в желтизну от света фонарей. Красные огни разобрались на стайке перед каждой будкой, а впереди уже ощущалась густая чернота Манхэттена. Весомая в огнях, и столько народу, столько людей окружают Шермана на этом желтом бетонном пятачке. А разве хоть один догадывается, что он сейчас пережил? Шерман выждал, пока они не выехали на шоссе ФДР и не покатили по берегу Ист-Ривер к себе в белый Манхэттен, и Мария уже окончательно успокоилась. И только тогда снова завел разговор на эту тему. «Так как ты считаешь, Мария? Может, заявить в полицию?» Она не ответила. Он повернул голову. Она хмуро смотрела на дорогу. «Как ты считаешь?» «Зачем?» «Ну, просто я подумал, Шерман, заткнись». Она проговорила это тихо, даже ласково. «Не мешай мне спокойно вести машину».